Глава 10. Ночью Яна разбудили глухие раскаты взрывов где-то вдалеке. Они были отчетливо слышны на 30-м этаже, несмотря на звукоизоляцию и двойные стекла в оконных рамах. Ян открыл дверь и вышел на балкон. За городом что-то ярко горело. Внизу по улицам, завывая сиренами, проносились полицейские и пожарные машины. Горело долго. Стояла удушливая жара. Ян не стал больше смотреть и вернулся в спальню с кондиционером. Он еще не успел отдохнуть, и, добравшись до постели, сразу уснул. Утром, едва он тронул кнопку, раздвигающую шторы, комнату залил яркий солнечный свет. На стене висела картина Рембрандта, явно оригинал, но когда Ян включил телевизор, оказалось, что это экран. Ян просмотрел заголовки новостей, включил местные новости, а потом взрывы и пожары. Заголовки на экране исчезли, вместо них появилось изображение парка. В центре скамья, за ней газон и деревья, а перед ней что-то клевали на дорожке голуби. На противоположных концах скамьи сидели мужчина и женщина. Оба сияли здоровьем и благополучием, оба красивые, загорелые. Одежды на них не было. Они дружно расцвели яркой белозубой улыбкой. «С добрым утром», — сказал мужчина. «Я Кевин О'Доннелл». «А я Петти Пирс. От кого вы предпочитаете узнать новости сегодня? От Кевина или от меня?» Они замерли. И голуби замерли. И даже листья перестали трепетать от ветра. Компьютер ждал, пока Ян сделает выбор. «Конечно, Петти», — сказал Ян. Камера медленно поехала на девушку, та встала и улыбнулась. Живая она была или только программа в компьютере, это было неважно. Она была красива и желанна, и новости хотелось узнать от нее. Хотя он не мог понять, какая связь между новостями и голыми обозревателями. «В городе этой ночью была ужасная заваруха», — сказала Петти, показав рукой через плечо. Парк на экране исчез. Появилось изображение здания. В черном небе рвались языки пламени. Перед зданием по улице были раскатаны пожарные рукава, и люди с бронзбойтами в руках боролись с огнем. Петти, обольстительно покачивая бедрами, подошла к спецмашине с лестницей и забралась на место водителя. Этот склад загорелся вскоре после полуночи и полыхал, как сарай, сэр. Сюда были вызваны 4 пожарные команды, и только к рассвету им удалось подавить огонь и не дать ему распространиться дальше. В здании был склад красок и химикатов, так что нашим героям в шлемах пришлось очень жарко, да, сэр? Пока неизвестно, каким образом возник пожар, но поджог категорически исключается. Один из героев в шлемах подбежал к Петти и отцепил от соседней машины что-то из снаряжения. Петти он не заметил. Компьютерное моделирование было безукоризненно. Казалось, Петти на самом деле была на пожаре, тогда как ее изображение накладывалось на запись в студии. Кто-то постучал в дверь. Ян выключил телевизор и почувствовал себя смущенным. Улыбнулся. Ведь все здесь смотрят эти новости с голыми репортерами. «Войдите». Дверь открылась. Вошел официант, неся на подносе завтрак. Молодой парнишка, белый, едва пробиваются усики. «С добрым утром, сэр! Прекрасное утро!» Он поклонился и поставил поднос на столике возле кровати. Говорил он как-то гнусаво, аденоиды не в порядке, что ли. «Серьезный пожар был ночью, верно?» — сказал Ян. «Это черномазы натворили!» — ответил официант, с трудом дыша ртом. «Сегодня ни один на работу не вышел на кухню. Понятно, что это они». «Ты думаешь, они подожгли? В новостях сказали, что причина неизвестна». «Они всегда так говорят. А кроме духов некому. На сей раз надо было спалить Гарлинд дотла». Такая звериная ненависть покоробила Яна. Продолжать разговор не хотелось. Ян налил себе кофе. Официант снова поклонился и вышел. Никогда раньше Ян не представлял себе, насколько Америка разодрана расовыми противоречиями. Они, наверное, всегда существовали, только не проявлялись так очевидно. А теперь военная лихорадка вызвала их на поверхность. Но тут он ничего не мог поделать, абсолютно ничего. Он снова включил новости и, поглощая яичницу с беконом, стал смотреть, как Петти прыгает по сюжетам. Выбравшись из постели, Ян увидел запечатанный конверт на серванте, куда бросил его накануне. Ян еще не был готов скрыть его. Он не был даже уверен, стоит ли это делать. Ведь если сделает, придется играть с Тергут Смитом в его безумную игру. Ян вдруг понял, что в голове у него кавардак, и ему трудно осознавать происходящее. Это было совсем неудивительно. Слишком резко все менялось в последнее время. После долгих лет отупляющей работы на Халмерке все пошло кувырком. Сначала отлет на космическом корабле, потом плен. И вдруг эти откровения зятя и его заверения, что все в порядке. Ян всегда с недоверием относился к неожиданным счастливым концовкам. Он вошел в мраморно-золотую роскошь ванной комнаты и посмотрел на себя в зеркало. Черные тени вокруг покрасневших глаз, седая щетина на подбородке. Что бы ни пришлось делать дальше, торопиться он не будет. Все не спеша, только так. А какое-то время он вообще ни во что влезать не станет. Низкая круглая ванна была такой большой, что в ней вполне можно было плавать. Ян установил температуру воды теплая и нажал кнопку наполнения. С тихим, но напряженным журчанием ванна мгновенно наполнилась. По-видимому, где-то рядом был резервуар заранее нагретой водой. Ян шагнул в бассейн, осознавая, как он сейчас далек и от Нью-Отца, и от Гарлема, о котором говорил официант. И как он в то же время близок к ним. Этот мир, в котором горстка людей живет в роскоши, а большинство призывает на грани отчаяния опасное место. Волны революции докатились со звезд до земли. Здесь тоже начнется восстание. «Надеюсь, ванна вам понравится», — сказала девушка, выходя на середину комнаты. Она медленно сняла короткий махровый халат и оказалась восхитительно ногой. Когда она бросила халат на пол, и он исчез, Ян понял, что это голограмма. «Администрация Уолдорф-Астории стремится сделать ваше пребывание у нас как можно приятнее. К вашим услугам все. Если хотите, я помассажирую вам спину, пока вы отдыхаете в ванной, намылю вас, потру. Обсушу и сделаю другой массаж, в постели. Не угодно ли, сэр?» Ян помотал головой. Потом сообразил, что замершее голографическое изображение ждет словесного приказа. «Нет, изыди, сатана». Девушка исчезла. Жена была далеко, за много световых лет, но Ян ощущал ее присутствие. Он намылился и вымылся сам, а когда закончил и вышел из ванны, вода мгновенно схлынула, словно исчезла в гигантской глотке. Вчера, когда он явился в отель, никто и бровью не повел. Никто не удивился его никудышней одежде и отсутствию багажа. И что такой постоялец въезжает в наилучшие апартаменты, тоже никого не удивило. Однако новая одежда все же нужна, это дело первоочередное. Он быстро оделся и всунул ноги в сандалии. В стену гостиной был встроен сейф. Ян засунул туда конверт Тергуд Смита и набрал новую комбинацию знаков, чтобы никто другой открыть не мог. Деньги ему были не нужны, потому что удостоверение личности через компьютерную сеть давало возможность распоряжаться банковским счетом. Ян проверил, в кармане ли карточка, и двинулся в город. В вестибюле гостиницы было множество элегантно одетых людей, по преимуществу женщин, направлявшихся к залу демонстрации мод. Проталкиваясь через толпу, Ян остро ощущал свою непрезентабельность. Улица обдала влажной шарой. Накануне вечером по дороге в отель Ян заметил на Лэнсингтон-авеню несколько магазинов и теперь направился туда. Там продавалась одежда, обувь, дорожные сумки, все, что может понадобиться. Машин вокруг было немного, а пешеходов и того меньше. Но что он вообще единственный, Ян сообразил, когда из каких-то дверей навстречу вдруг шагнул полицейский и остановил его, уперевшись дубинкой в грудь. «А что, кретин, неприятности хочешь? Будут тебе неприятности». Ян вскипел. Слишком много полиции видел он за последние сутки. «Боюсь, что неприятности будут у тебя. А чтобы не было, глянь-ка и проси прощения за свои скотские манеры». Ян вытащил из кармана удостоверение. Полисмен сначала медленно опустил дубинку. Речь и поведение этого чудака совсем не соответствовали его внешнему облику. А когда полицейский увидел эмблему безопасности и трехзначный номер, свидетельствовавший о ранге Яна, то и вовсе затрясся. Вытянулся, взял под козырек, и Яну стало стыдно, что он запугивает бедолагу своим только что приобретенным положением. Ведь он, по сути, ведет себя точно так же, как полиция Нью-Отца. «Извините, сэр, я же не знал, вы так одеты». «Понимаю». Ян спрятал карточку в карман. «Так нужно. Я как раз иду переодеваться в магазин». «Я покажу, сэр, идите за мной. Я подожду и провожу вас обратно. Вам сегодня не надо бы бродить по улицам-то». «А что такое? Особое положение?» «Да нет, но беспокойно, все знают, слухи ходят. Мы застрелили двух чудаков, которые арсенал подожгли. Белые оба, вот что дико. Какого черта они туда полезли? Сюда, пожалуйста. Самое лучшее место на всей Лэнсингтон. Я на улице обожду». Он громко постучал дубинкой в закрытую дверь. Та моментально открылась. «Позаботьтесь хорошенько об этом джентльмене». И он быстро крутанул дубинку на темляке перед носом у изумленного клерка. Это был магазин мужской одежды, фешенебельный и очень дорогой. Ян с превеликим удовольствием потратил порядочную сумму своих новых денег. Рубашки, брюки, белье, костюмы – все легкое, не знающее износу в элегантной упаковке. Если в Нью-Йорке такая жара, то в Израиле вообще пекло. Он ничего не имел против жары, но предпочитал быть одетым соответственно. Напоследок он купил туфли и пару сандалий, получше, чем те, в которых он пришел сюда. Его отражение в зеркале стало гораздо импозантнее. «Остальное отошлите в Уолдорф», – распорядился он, подавая карточку. И показал на снятую одежду. «А это выбросьте куда-нибудь». «Хорошо, сэр, вы так много приобрели, что имеете право на скидку». Ян отмахнулся. Он тратил не свои деньги. Клерк сунул удостоверение Яна в щель кассового аппарата, набрал сумму и вернул карточку Яну. Деньги перешли с его счета на счет магазина. Полисмен, ожидавший на улице, одобрительно кивнул, увидев Яна в новом обличье. Его мир снова упорядочен. Он проводил Яна к галантерейному отделу, где продавали сумки. Потом нашел ему и оптический магазин, где можно было приобрести солнцезащитные очки. За долгие годы в сумеречном мире Ян отвык от яркого солнечного света. Повинуясь внезапному порыву, он купил вторые очки и, выйдя на улицу, отдал полисмену. Тот остолбенел сначала, потом медленно надел очки и, взглянув на свое отражение в витрине, подтянул живот. «Этого я никогда не забуду, сэр. Вы парень, что надо. Я раньше никогда не встречал англичан, но вы, похоже, парни, что надо». Пешехода вокруг стало побольше, и полисмен внимательно присматривался к каждому. Когда в поле зрения появился негр в потрепанной одежде, дубинка его завертелась быстрее. Тот, проходя мимо и не поднимая глаз, ткнул пальцем в какой-то пластмассовый значок у себя на рубашке. Что-то вроде удостоверения, наверное. Яна вдруг затошнила от улицы, от города, он был счастлив снова оказаться в прохладном уединении отеля. Слуга проводил его в лифт, а потом открыл и дверь номера. Его покупки были уже доставлены, и аккуратным штабелем коробок ждали в номере. Стоя возле них, Ян посмотрел на дверцу сейфа, украшенную орнаментом. Больше откладывать нельзя. Пора глянуть, во что он ввязался. Он потянул за шнурок на конверте. Воздух шипением ворвался внутрь. Там оказалась тонкая пачка бумаг. Он сел и начал читать. Это была хроника злодеяний за последние 2 года. Каждое из коротких четких сообщений было датировано. Аресты, убийства, разоблачение иностранных агентов и результаты слежки за ними, разведданные британских агентов и посольств. Попадалась весьма пикантная информация, которая явно никогда не фигурировала в сводках новостей. К примеру, лорд-мэр Лондона, видный оптовый торговец, оказался замешан в делах продовольственного черного рынка. Безопасность знала об этом, но ничего не предпринимала, пока не выяснила, что германские агенты тоже вышли на этот след и начали шантажировать лорд-мэра. Эту проблему решили убийством, точнее, фатальный несчастный случай. И такого было довольно много. Ян быстро просмотрел листки, потом стал читать сначала, стараясь запомнить имена и даты самых важных событий. Эта работа была утомительна, но необходима. Через несколько часов он почувствовал, что проголодался, и, позвонив вниз, заказал обед в номер. В обширном меню оказалась масса интересных блюд, которых ему не приходилось есть все последние годы. Он заказал омара и охлажденную бутылку белого мартини и стал читать дальше. Наконец, когда он переворачивал очередную страницу, уголок отломался и остался у него в руке. Он еще раз быстро пролистал всю пачку, чтобы убедиться, что запомнил все необходимое. На ладонях остались обрывки бумаги и следы чернил. Он пошел в ванную помыться, а когда вернулся в гостиную, листки превратились в кучу серой пыли. Ян взял конверт и прочитал на нем номер телефона, номер Тергуд Смита. Что же делать? Есть ли у него выбор? Ответ был прежний – нет. Вся эта затея, скорее всего, коварный замысел зятя. Даже не скорее всего, а наверняка. Но ничего не поделаешь. Если он откажется сотрудничать с Тергуд Смитом, нет сомнений, что его новый статус у него отберут еще быстрее, чем дали. Значит, нужно держаться принятого курса. Выбраться из этой страны, а там видно будет. Он набрал номер и сел. Через несколько секунд на экране появилась мрачная физиономия Тергуд Смита. Увидев, кто его вызывает, он слегка улыбнулся. «Ну, Ян, надеюсь, тебе в Нью-Йорке неплохо?» «Я прочел бумаги». «Очень хорошо. И что ты решил?» «Я намерен действовать по твоему плану, во всяком случае, пока. Ты с самого начала это знал». «Разумеется. Ну что ж, приветствую на борту. Если закажешь такси примерно через час, то как раз успеешь на спецрейс в Каир. Там полный самолет инженеров и техников. Летят на вновь открытые нефтяные месторождения. За то время, что тебя не было, термоэкстракция позволила снова взяться за залежи, отработанные 400 лет назад. Нефть пошла. Ты полетишь с ними в качестве специалиста по микросхемам. Ты же на самом деле специалист. Билет, новое удостоверение, паспорт – все это ждет тебя внизу у портье. Нынешнее удостоверение тоже возьми с собой, на всякий случай. А у нового есть и дополнительная функция. Регистрационный номер на нем – опознавательный код Кассия. Если это число разделить на дату, любую, то все цифры слева от запятой будут кодом в тот день. Значит, лечу в Каир. Что дальше? Там с тобой свяжутся. Счастливого пути. А номер телефона запиши, может пригодиться. По нему ты меня застанешь в любой момент, где бы я ни был. Всех благ. У Яна было достаточно времени, чтобы уложиться без спешки и позвонить вниз. Собирая дорожные сумки, он гадал, чем все это может кончиться. Ступая на эту тропу и понятия не имея, куда она ведет, он испытывал изрядную тревогу, но совсем не жалел, что покидает Соединенные Штаты.